Среда, 22 июня 1977 года. Леся. Леся, стараясь не наклонять поднос, пробирается к свободному столику, окруженному другими свободными столиками. Ей теперь не просто ходить пить кофе с Марианной и Триш, обедать с ними. Они вполне дружелюбны, но сдержаны. Она по себе знает, что они думают, и понимает их. Люди, попавшие в передрягу, приносят несчастье. Они экспонаты кунсткамеры, о них можно говорить за глаза, но когда они рядом, приходится молчать. Леся действует на Марианну и Триш, как треск помех на радиопередачу. Доктора Ван Флетта сейчас нет. Каждый год в это время он страдает от синой лихорадки, пьет травяные настои, которые готовит ему жена. Леся думает, проживет ли она с Натом достаточно долго, чтобы научиться готовить травяные настои и его лечить. Или не с Натом, а с кем-нибудь другим. Она пытается вообразить, как Нат в стариковском кардигане дремлет на солнышке, и у нее не получается. Доктор Ван Флетт часто говорит: «В мое время...» Интересно, думает Леся, а тогда он знал, что это его время. Сама она не сказала бы, что время, в котором сейчас живет, в каком-то смысле ее. Жаль, что доктора Ван Флетта нет. Он не интересуется сплетнями, поэтому не имеет понятия о ее так называемой частной жизни. Он, единственный из всех, кого она знает, относится к ней с шутливой отцовской снисходительностью, а это ей сейчас нужно как воздух. Он поправляет ее произношение, она смеется над его меткими словечками. Если бы он сейчас был здесь, сидел напротив нее за столом, она могла бы спросить его о чем-нибудь, что-нибудь по специальности, и тогда можно было бы ни о чем другом уже не думать. Спросила бы, например, о питании и размножении птеранодонов. Если птеранодон парит, а не хлопает крыльями, то как он взлетает? Ждет легкого ветерка, что подхватит его под 12-футовое крыло? По некоторым гипотезам, у птеранодонов были настолько хрупкие кости, что они не могли бы приземлиться или даже приводниться. Но как же они тогда размножались? Леся на миг представляет теплое, спокойное моря, легкий бриз, огромных шерстистых птеранодонов, парящих словно клочья белой ваты высоко в небе. У нее все еще случаются эти видения, но надолго их не хватает. И понятно, она видит теперь заключительную фазу. Вонь умирающих морей, мертвую рыбу на берегах, занесенных грязью. Огромные стаи удаляются, блуждают. Их время истекло, и, наконец, Юта. В этом штате обнаружено множество кладбищ динозавров. Она садится спиной к залу. Элизабет здесь. Леся засекла ее, как только вошла. Несколько месяцев назад Леся сразу вышла бы, но сейчас понимает, что это бесполезно. Элизабет точно гамма-излучение, никуда не девается от того, что Леся ее не видит. Элизабет сидит с темноволосой женщиной тяжеловатой комплекцией. Они обе смотрят на Лесю, когда та проходит мимо, смотрят без улыбки, но и без злобы. Как будто они туристы, а она пейзаж. Леся знает, когда Нат переехал к ней окончательно, или, насколько возможно, окончательно. Элизабет полагалась чувствовать, что ее покинули и предали, а самой Лесе торжествовать победу или, по крайней мере, благодушествовать. На самом деле, кажется, все наоборот. Леся бы хотела, чтобы Элизабет удалилась в какой-нибудь дальний угол прошлого, и притом навсегда, но она знает, что эти ее мечты вряд ли сбудутся. Она сдирает фольгу с йогурта и вставляет трубочку в пакет молока. По крайней мере, с тех пор, как Нат въехал к ней, она стала лучше питаться. Нат ее заставляет. Он привез с собой кастрюлю и обычно готовит ужин, потом следит, как она ест. Если она не доедает, он расстраивается. То, что он готовит, наверное, очень полезно, во всяком случае, намного здоровее, чем все, что умеет готовить она, а ей стыдно признаться, что иногда ей в мечтах является пачка лапши романов марки «Бетти Крокер». Леся так долго жила на перекусах, полуфабрикатах, обедах на вынос, что, наверное, уже не способна в полной мере оценить хорошую еду. В этом, как и во многом другом, она неадекватна и ничего не может поделать. Взять, к примеру, ее реакции. Реакции – словечко НАТО. Ее реакции его не то чтобы разочаровывают, но удивляют, словно так могут реагировать лишь дикие или отсталые люди. Он даже не сердится на нее. Просто объясняет одно и то же снова и снова. Он полагает, что если она способна понять его слова, то не может с ними не согласиться. Вот пример. Когда Элизабет звонит, а она это часто делает, чтобы узнать, не забыли ли дети у Леси свои носки или резиновые сапоги, или зубные щетки, или трусы, она всегда вежлива. Чем же Леся недовольна? По правде сказать, Лесе вообще не хочется, чтобы Элизабет ей звонила, а особенно на работу. Она не хочет, чтобы Элизабет внезапно выдергивала ее из верхнемелового периода вопросом, не видала ли она красно-белой варежки. Леся расстраивается и в один прекрасный день неловко выпаливает все это Нату. «Но дети все время забывают вещи», — говорит Нат. «Элизабет хочет знать, где эти вещи. Вещи на деревьях не растут». «Может быть», — предположила Леся, — «дети могут научиться не забывать вещи». Нат сказал, что дети есть дети. «Может, лучше ты ей звони», — сказала Леся, — «или пусть она звонит тебе, а не мне». Нат объяснил, что он никогда не умел следить за зубными щетками и резиновыми сапогами, даже за своими. «Он для этого просто не создан». «Я тоже», — ответила Леся. «Неужели он сам не понимает? В воскресенье вечером, когда дети собираются домой, Лесино жилище выглядит как вокзал после бомбежки. Он понимает, что она честно старается, но, не зная, что дети принесли с собой, как она выяснит, не забыли ли они чего-нибудь?» Нат сказал, что раз они оба не умеют следить за вещами, а Элизабет умеет, потому что у нее большой опыт, то будет разумно, если Элизабет станет звонить, когда что-то из вещей пропадет. Лесе пришлось согласиться. Иногда дети являлись в пятницу вечером, когда Леся возвращалась из музея поздно и рассчитывала, что дома только Нат. Когда это случилось в четвертый раз, она спросила, а нельзя ли ее попросить, чтобы она не подкидывала нам детей без предупреждения? «Что ты имеешь в виду?» – печально спросил Нат. «Я хочу сказать, что предупреждать в пятницу поздновато». «Она предупредила меня во вторник». «Меня никто не предупредил», — ответила Леся. Нат признал, что забыл об этом, но все равно она могла бы выражаться поаккуратнее. Слово «подкидывать» он счел довольно неудачным, даже грубым. «А ужин готовил я», — логично продолжал он. «Так что от тебя ничего не потребовалось, верно?» «Верно», — согласилась Леся. «Она в невыгодном положении, у нее нет опыта подобных разговоров. Ее родители никогда не обсуждали поступки друг друга и причины этих поступков, во всяком случае при ней. А ее бабушки вообще никогда ничего не обсуждали, они предпочитали монологи. Украинская бабушка, меланхолические тирады, еврейская — громогласные комментарии». Лесиные разговоры с Уильямом обычно сводились к обмену информацией, а их нечастые споры больше походили на детские стычки. «Хочу вот это. Все из-за тебя». Она не умела объяснить, что чувствует и почему. Или почему другой человек должен вести себя не так, а эдак. Она знала, что ей недоступны тонкости, что иногда она просто хочет расставить все точки над «и», а выходит грубость. И после каждого такого разговора она чувствует себя жестокой и злой хамкой. Она хотела сказать, что не имеет ничего против детей как таковых, ей просто хотелось бы, чтобы с ней считались. Но она не могла этого сказать. Вдруг он тогда припомнит ей тот, другой разговор. «Мне бы хотелось чувствовать, что я живу с тобой», — сказала она, «а не с тобой и с твоей женой и твоими детьми». «Я постараюсь сделать так, чтобы они тебе не мешали», — отозвался Нат, до того уныло, что она немедленно пошла на попятную. «Я не имела в виду, что им нельзя сюда приходить», — великодушно сказала она. «Я хочу, чтобы они знали, это и их дом тоже», — ответил Нат. Леся уже вообще не знает, чей это дом. Она, пожалуй, не удивится, если вдруг позвонит Элизабет и вежливо сообщит, что завтра она с детьми перебирается жить к Лесе, и не будет ли Леся так добра приготовить свободную спальню и собрать в пары все непарные носки и обувь. Нат не будет возражать. Он считает, что они с Лесей должны стараться максимально облегчить Элизабет жизнь. Насколько понимает Леся, это значит делать все, что та пожелает. Он часто говорит, что, по его мнению, Элизабет ведет себя как культурный человек. Он и себя считает культурным человеком. Он также думает, что Лесе не надо как-то особо стараться вести себя как культурный человек. Она ведь в происходящем не участвует. «У тебя есть я, а у меня есть ты», — говорит он. Леся не может не согласиться. Они есть друг у друга, что бы ни значило это «есть». Леся высасывает последние капли молока из пакета и ставит пустой пакет на поднос. Она гасит окурок и наклоняется за сумкой, и тут кто-то настойчиво говорит: «Извините, пожалуйста». Леся поднимает голову, к ней обращается темноволосая женщина, которая обедала с Элизабет. «Вы ведь живете с Натом Шонхофом, верно?» — спрашивает она. Леся растерянно молчит. «Разрешите, я присяду?» — говорит женщина. На ней красный шерстяной костюм и губная помада в тон. «Я сама чуть не начала с ним жить», — говорит она спокойно, как будто речь идет о работе, на которую ее не приняли. «Я ваша предшественница». «Но он все говорил, что не может оставить семью». Она смеется, словно над туповатой шуткой. Леся не знает, что сказать. Это должно быть Марта, которую Нат однажды упоминал. По его рассказам, она выходила беспомощной. Леся представляла себе женщину 5 футов ростом, похожую на мышку. Живая Марта не выглядит беспомощной, и Леся задумывается, не сведут ли и ее когда-нибудь к такой же бесцветной тени. Разумеется, Нат не упоминал, что у Марты большая грудь и выразительный рот, во всяком случае, в разговорах с Лесей. «Сильно она вас достает?» — спрашивает Марта, кивая куда-то в бок. «Кто?» — спрашивает Леся. «Не бойтесь, она только что вышла. Королева Елизавета». Лесе не хочется, чтобы ее втягивали в заговор. Если она скажет этой женщине что-нибудь нехорошее про Элизабет, это будет предательством по отношению к Нату. «Она очень культурный человек», — говорит Леся. «С этим не поспоришь». «Вижу, он и вам промыл мозги». Марта вновь усмехается. «Господи Боже, как они, двое, обожают это слово». Она глядит на Лесю и ухмыляется красным цыганским ртом. «Она вдруг ужасно нравится Лесе?» Леся слабо улыбается в ответ. «Не позволяйте им вас провести», — говорит Марта. «Им только волю дай, они человеку живо мозги в кашу превратят. Боритесь, покажите им». Она встает. «Спасибо», — говорит Леся. Она рада, что хоть кто-то, хоть один человек ей хоть как-то сочувствует. «На здоровье», — отвечает Марта. «Я мало в чем разбираюсь, но по этой парочке я крупнейший специалист в мире». Примерно 15 минут Леся счастлива. Она оправдана. Она уже было перестала доверять своему взгляду на события, почти отказалась от него, а оказывается, не исключено, что она все понимала правильно. Однако, вернувшись в свой угол и проигрывая мысленно этот разговор, она вдруг думает, что у Марты могли быть какие-то свои соображения. И еще. Марта не сказала, с чем и как Лесе бороться. Марта, очевидно, боролась, но следует заметить, и это неумолимый факт, что Марта сейчас не живет с Натом.